«Наконец-то!» — вздохнул Чижов, отставляя в сторону кружку с кофе и придвигаясь к компьютеру. «Наконец-то ребята Степанова зашевелились, и 100 лет не прошло!» «Что там?» — подошел к нему Березин. «Два файла переслали. На Демичеву и Марата Геппера. Так, сейчас посмотрим, что они там раскопали. Так. Геппер Марат Францевич родился 27 июля 1970 года. Учился в Мюнхенском университете, потом окончил курс права в Итаке, штат Нью-Йорк. Руководил отделением банка Das Gold Group в Брюсселе. Несколько посещений России. В 2005 году вошел в состав Совета членов-учредителей криминального меридиана и с тех пор постоянно живет в Минске. Так, понятно. Ого, а это интересно. Активно участвовал в работе одного из хаббардовских центров в Лос-Анджелесе. Этих я знаю. Саентологи, последователи Рона Хаббарда, — отозвалась Ягодко. В Минске они тоже были и есть, наверное, но постоянно маскируются, меняя название своей организации, потому что запрещены. — Почему? — спросил Юра. — Ходят на грани дозволенного, хотя, по мнению специалистов, они ничем не отличаются от других деструктивных сект. Контроль над чувствами, методы управления человеческим сознанием и все такое в том же духе, подаваемое как искусство эффективного современного менеджмента. Их центры разбросаны по всему миру. У них довольно разветвленная организация. Я лично слышала, что они собирают информацию на видных политиков и бизнесменов, чтобы иметь возможность влиять на процессы в обществе. Миша, сбрось на мой компьютер файл по Демичевой. Окей, сейчас сделаем. — Геппер еще состоит в их организации? — спросил Березин у Миши. — У МВД на него больше никакой информации нет, кроме того, что он со вчерашнего дня владелец криминального меридиана. — То есть как? — удивленно взглянул на него Юра. — А так. Выкупил акции сначала у Имразова, потом у Горовца и у Голубева, основных акционеров. Остальных оставил на десерт. Чистоганчиком выложил несколько сот миллионов. Зеленых, конечно. Сделку обслуживал Das Gold Group. Это банк его отца. Он что, взял и перекупил акции стабильного, приносящего доход предприятия? Так просто? А ты что, себя по телевизору не видел? После нашего шмона в их офисе они чуть с ума не сошли. Все заговорили о падении котировок акций или что-то там еще. Я в этом не разбираюсь. — Слушай, ты можешь найти сведения поподробнее? Сейчас загляну в гиперссылку. — Да, есть кое-какая подборочка, читай. Миша немного отодвинулся, чтобы дать ему место. Березин с удивлением читал газетные статьи, справки аналитиков ФСБ России, новые гиперссылки, и постепенно, пока еще нечетко, зыбко, туманно, начала вырисовываться общая картина того, что произошло с криминальным меридианом за последние 3 года. — Юра! А, Юра! — позвала Ягодко, выглядывая из-за экрана своего компьютера. — А ты оказался прав. «И в чем же это ходячее собрание пророков оказалось правом?» — усмехнулся Чижов и получил легкий тычок кулаком от Юры. «А насчет Демичевой?» «Ее фамилия в девичестве была Шанцева, и родом она из Гомеля. В далеком 72-м году Аллочка Шанцева приехала в Минск поступать в институт, но провалилась на экзаменах. Пошла работать на стройку, трудовой кусок хлеба показался ей не очень жирным, и уже через год ее, нарядную и хорошо пахнущую, ловят в числе таких же милых девиц возле интуриста. Гэбисты даже пытались завербовать ее для выполнения необходимых родине задач. Теперь оба, и Чижов, и Березин, смотрели на нее с озадаченным выражением лиц. — Что, стало интересно, негодное? — хитро улыбнулась Аня. — И чего дальше-то? — не выдержал Чижов. Аллочка, обладая характером независимым, отказалась быть полезной кому бы то ни было, кроме самой себя. Ее тут же выпроваживают за 105-й километр. Но в 74-м году она вновь на посту у интуриста. В том же году она знакомится с неким Францем Геппером, бизнесменом из Западной Германии. — О, черт! — пробормотал Миша. Интер-девочка, на удивление всем, включая гэбистов, становится фрау Геппер, — продолжила Аня, не отрывая взгляда от экрана компьютера. Тут намекается, что новоявленная фрау Геппер все же пообещала представителям органов быть полезной родине, поэтому ее выпустили из страны. Но обещание она не выполнила. На нее махнули рукой, справедливо решив, что Советскому Союзу станет даже лучше, если одной проституткой на его территории будет меньше. —